Эйла решила, что Джандалар пытается поблагодарить ее за то, что смог прокатиться на Винни. «Джандалар, Уинни согласилась покатать тебя. Почему ты говоришь спасибо мне? Ты помогла мне сделать это, Эйла. Вдобавок, я благодарен тебе не только за это. Ты многое для меня сделала, ты так заботилась обо мне. Разве же ребенок стал бы благодарить Уинни за то, что она о нем заботится? Тебе требовалась помощь, поэтому я ухаживала за тобой. Причем тут спасибо? Но ведь ты спасла мне жизнь. Я целительница, Джандалар». Она не знала, как объяснить ему, что под этим подразумевается. Когда один человек спасает другого от смерти, он вкладывает в него частичку заключенной в нем жизненной силы, и спасенному вменяется в обязанность впредь оберегать своего спасителя. Между такими людьми возникает связь, более тесная, чем связь между братьями и сестрами. Но когда она стала целительницей, ей вручили кусочек черной двуокиси марганца, в котором как бы заключалась частичка духа каждого из людей. И с тех пор она лечит больных, не ожидая получить что-либо взамен. «Ты не обязан говорить мне спасибо», — сказала она. «Я знаю, что не обязан. Мне известно, что ты целительница, но я хочу, чтобы ты знала о моей благодарности. Люди говорят спасибо, когда им оказывают помощь. Это традиционное проявление вежливости, часть обычая». Они поднялись друг за другом по тропинке. Эйла ничего не ответила Джандалару, но его слова напомнили ей о том, как Крэб пытался объяснить ей, что правила вежливости запрещают высматривать, что творится у чужого очага, отделенного рядом камней. Ей с куда большей легкостью удалось выучить язык людей клана, чем вникнуть в суть их обычаев. Джандалар сказал, что среди людей его племени принято благодарить друг друга, этого требуют правила вежливости. Но тут она пришла в еще большее замешательство. Почему он вдруг взялся благодарить ее после того, как совсем недавно так страшно ее унизил? Если бы мужчина из клана отнесся к ней с таким презрением, она просто перестала бы существовать для него. Она поняла, что ей будет нелегко свыкнуться с обычаями сородичей Джандалара, но от этого горечь унижения отнюдь не развеялась. Когда Эйла вошла в пещеру, Джандалар остановил ее в попытке пробиться сквозь неожиданно возникший между ними барьер. «Эйла, прости, если я тебя чем-то оскорбил». «Оскорбил? Мне непонятно это слово. Мне кажется, я рассердил тебя, тебе стало плохо из-за меня». «Ты меня не рассердил, но мне действительно плохо». Ее признание повергло Джандалара в замешательство. «Прости», — сказал он, — «прости». «Это тоже вежливость, верно? Часть обычая? Джандалар, что толку от твоего «прости»? Когда ты произносишь его, ничего не меняется, и мне не становится легче». Он провел рукой по волосам. «Она права. Какой бы промах он ни допустил, ему казалось, он догадывается, в чем дело. Просьба простить ничего не исправит. И ситуация лишь усугубляется тем, что он избегает заговорить на эту тему прямо, боясь поставить себя в еще более неловкое положение». Оказавшись в пещере, Эйла сняла с шеи корзину и раздула огонь в очаге, чтобы приготовить еду. Джандалар поставил свою корзину рядом с корзиной Эйлы и уселся на циновку возле очага, наблюдая за Эйлой. После того, как он освежевал добытых ею оленей и разделал туши, он показал ей изготовленные им в тот день орудия. Они понравились ей, и она иногда пускала их в ход, но, выполняя некоторые из работ, предпочитала пользоваться более привычным для нее ножом собственного изготовления.